и этим человеком будете вы. Почему так важно вычистить эндокринную систему? На этот вопрос несложно ответить. Всякий, кто хоть немного знаком с работой эндокринной системы, понимает, что без нее организм не выживет. Кроме того, это наша третья линия обороны. Об этом мы еще поговорим подробнее. Но что самое важное, это то, что именно эндокринная система позволяет нам правильно усвоить, распределить и использовать в организме ту самую энергию и информацию, которую мы стремимся получить и получаем, очищая организм. Очищение начинается и поддерживается с помощью энергии информации. Как только мы обратились лицом к природе, к своему Творцу, потоки энергии стали наполнять наше тело. Они запустили давно простаивающие механизмы самоочищения, самозащиты, благодаря которым чистки желудочно-кишечного тракта и печени стали гораздо эффективнее и тем значимым, чем эта система отличается от прочих, является использование этой энергии. Без нее никакая чистка не даст таких потрясающих результатов, какие получаем мы. Однако теперь в книге об очищении эндокринной системы настала пора задать еще один вопрос. Всегда ли наш загрязненный организм в состоянии правильно распределить и использовать полученную энергию? Быть может, ему в этом нужна дополнительная помощь? Да. Для того, чтобы правильно сбалансировать поступающую энергию, нам необходимо очистить эндокринную систему. Ведь баланс и качество продуктов, половых и других гормонов напрямую определяет баланс энергии в организме. Научившись правильно распределять энергию, мы окончательно изменим свою жизнь. Не стоит пугаться столь сложных задач, ведь мы с вами начали с ними справляться, как только приступили к очищению первой, а затем и второй линии обороны. Надеюсь, вы помните, что и кишечник, и печень – это важнейшие эндокринные органы. Стало быть, их очищение лило воду на мельницу очищения всей эндокринной системы. Гормонов эндокринная система выделяет огромное множество. Все они архиважны для организма. Мы же вплотную займемся только балансом половых гормонов и приведем его в норму. Только тогда энергия и информация в нашем теле будет расходоваться оптимально. Ее хватит на то, чтобы организм оставался молодым и здоровым невероятно долго, так как затем автоматически вся эндокринная система настраивается на единую симфонию здоровой жизни. Нам предстоит еще много говорить о балансе половых гормонов, но сейчас главное понять, соблюдение этого баланса позволит нам лучшим образом исполнять волю Творца, жить в согласии с собой и со всем миром и противостоять любому засорению. Гормоны управляют потоками энергии и нашей жизнью. Я хочу, чтобы вы в самом начале книги осознали всю важность гормонов для нашего организма. Не вдаваясь в медицинские подробности, могу сказать, что гормоны определяют всю нашу жизнь и саму форму нашего существования. Вот кто, например, вы?»